Да. Алло, дядь Миша, а где дядь Миша? Нету дядь Миши. Вы не Забродин, туда попали. Забродин, да? Правильно звоню? Нет, не, нет, вы не Забродину звоните. Ой, ой, а не знаете, почему он мне звонит, меня материт, что-то ругает, я вот призвонить его хочу и... Что происходит? Вы кто? А? Я с Макаревского района, родственник. А, не знаю. Не знаю. Что за ерунда такая? Звонит он мне, потом соседи его какие-то меня оскорбляют, ругают. И соседи, что ли, звонят? Да, и соседи его звонят. Что случилось, может, у вас? Ничего не случилось. Может, на ну, станции говорят, что-то? Говорят, что у него едет маленько крыша, бывает. У него крыша? А он... Я вот ему сейчас... Это, подождите, я же ему сейчас звоню. Номер какой, подождите. У нас 216. А, у него 214. Ой, я, извините, ошибся номером. Да. А, я понял. А это, а что он ругается-то? Да он, не он знаю. Даже, он не узнает меня даже просто, понимаете? Он набрал и просто так вот ругает меня. Так, может, пьяный? Пьяный? А он что, сейчас пьет уже? Снова? Ну, бывает, говорят, выпивает, что ли, не знаю. Ой-ой-ой. И нам-то ведь он, да он всему поселку, говорят, звонит. Ну, поселку-то, а нам-то... Подождите, он по дороге не звонит сейчас, да? Да. А в Макаревке? Ну, уж давненько. Мы на ночь-то снимали вообще трубки. Невозможно было. У нас безобразие чисто ой, было тут. Ну я, наверное, сейчас приеду, проведу его. Что за ерунда? Ну, наверное. Ладно, спасибо вам. Не буду беспокоить. Ага. До свидания. Алло, да. Дядь Миш. Дядь Миш. А это не дядь Миша, да? Алло. Куда звонишь, дорогой? Забродину, дядь Миша. А, нет, ты не туда угадал. Как это? Алло, алло. Алло. Алло, а это, я дядя Миша звоню, а чё он это, мне звонит, а материт. Какого материт, дядь Миша-то? Забродину, дядя Миша, я звоню, а он, в смысле, он мне звонит, материт меня, я вот сейчас перезваниваю ему. У вас там все нормально? У нас нормально, кто звонит? В Дорогине. Да я с Макаревского района, родственник его, не могу понять. Нет, все нормально, вы не туда попали, не Миша. Ну то и чего? Да я ему звонить не могу. А че он мне звонит, материт? У вас что там, случилось что-то? Ничего не случилось, нет. С ним все нормально? У нас три двойки. Телефон три двойки, у нас все нормально. У вас последние цифры какие? 22... А, у него 12 же. Да-да. Ой-ой-ой. А не знаете-то, он там что, выпил, что ли? Да не выпил, я не знаю. Постоянно у нас кто-нибудь да все что-то звонит. И всем звонят, то матерят, то смеются, то угрожают, то что-нибудь не могут, видно, найти, кто это так звонит. В смысле? Мне Миша сейчас звонил, меня говорил, я наркоман что-то. Господи, да какой пожилой мужчина уж он. Убью, пристрелю, 70, говорит, наверное, 8, наверное, где-то так. Вот, я уж нет. Подумал, что случилось у вас там в Дорогине-то, я уж сейчас ехать собрался. Нет, нет, все нормально в Дорогине у нас. Это просто кто-то, может, звонит или чего-то. Просто звонит? Странно. Ладно, да, ну, кто-то хорошо. Постоянно у нас кто-нибудь до кого-нибудь дозвонит. Постоянно? И что, ругает да, тоже? Да. Не могут найти, кто дозвонит. Ой-ой, ну ладно, здоровья вам. Вам тоже не болеть, до свидания. Алло? Алло, здрасте, извините, а вы не видели сегодня дядю Мишу Забродина? Подождите секундочку, да? Нет, а что случилось? Да я ему дозвониться не могу, вот думаю, все ли нормально с ним. Я с Макаревского района звоню, это я родственник. А, подождите секундочку. Алло. Алло, алло, здрасте, а вы не видели сегодня дядю Мишу Забродина? Нет, не видела, что вы хотели. Да я с Макаревского звоню, родственника, я просто дозвониться ему не могу, думаю, не случилось ли чего там с ним. Да нет, ничего не случилось. Если случилось, узнали бы уже. Да, не, а просто он, говорят, вот у меня не было дома, а звонил он, говорят, что-то ругался, материл тут что-то, и я сейчас дозвониться до него могу. Чё, в чем дело-то? Нет, что он там делает? Пьет, что ли, опять? Точно все нормально? А то я приеду сейчас. Все нормально, да? Да. А чем он занимается, не знаете? Вот что он делает сейчас днем? Не могу знать, то, чем занимается ночью. Не, а днем, что он делает там? Опять пьет, что ли? А днем в огороде сидит. В огороде сидит? Ох, да, ну хоть это хорошо. За огурцами ухаживаю, за помидорами. Ой, ну хоть это радость. Ну ладно, спасибо, а то уж я ехать собрался. Спасибо вам. А что он звонил, материл-то? Огурцами занимается. Ладно, я думаю, хватит пока, а то спалимся на всю деревню. Да? Алло. Да? Это Запородин говорит? Запородин? Да. О, а мне сказали с вами поговорить. Чего вы нам звоните, материте, ругаете, оскорбляете? Чего ты меряешь? Алло. Я вам тут не говори. Мне вот сказали ваш номер, позвоните вам. Кто ты такой? Я с Макаревского района. Ну что? Ну, вот вы звоните, оскорбляете. Я кому я не звоню и первый раз вот тебя сейчас слышу только. У меня телефон-то был отключен. А почему же? Не просто так же ваш номер. Что, в чем происходит? Не знаю, разбирайся. Ну как, я вот вам разбираюсь, звоню. Да. Алло, здравствуйте. Это кто звонит? Куда звонят? Это Запродин Михаил Иванович. Это корреспондент из Макаревской газеты. Ну, у меня с корреспонденту нет никаких вопросов. Ладно. Да нет, я хотел наоборот вам задать пару вопросов. Вы не против? Да мне, у меня дочь болеет, надо отправлять в Кострому. И мне некогда, ни с каким вопросом не обращайся ко мне. Тут, понимаете, говорят люди, что какие-то по поселке Дорогиня ходят какие-то странные звонки. Не можете сказать что-нибудь по этому поводу? Да мало ли кто чего говорит, это давно с весны идет этот канитель. Попробуй разберись вот тут. Это я все знаю, я в курсе дела. В курсе, меня самого допекали с этим делом. Так что занимайся с компетентным лицом с этим вопросом. Я посылал расшифровку, мне прислали, откуда в звонки что. И, в общем, это дело такое, это не только, уже не первый день. И с весны идет такая-то штука. Кому в башку взбредет, те звонят. Это именно с этой весны? Не понял. Это именно с этой весны или прошлого года? Или дальше с прошлого года. Здесь у меня в систему вошло. Вся Любимовка, Дорогиня, тут всех на уши поставили, всех стариков и все. Неужели вот мне уже 80 слишком лет, и я буду этой ерундой заниматься, вот сам посуди. И то, и кто звонит, так не узнаешь по голосу-то. Я разговаривал, говорю, все, эта женщина какая-то, старушка, звонит жаловаться. Я говорю, да кто ты хоть назовись? Она зарядила как... Попугай все одно и то же, как в записи ведет. И ничего не говорит, повторят одно и то же, и все. Так что, вас именно в этом обвинили? Ай! Так вас именно обвинили в этом или как? Нет, ничего, меня не обвиняли. А что же вы говорите, я не виноват? Не знаю, милый, тут полпоселка друг дружке звонят, и не поймешь, кто кому звонит, зачем звонят. Дурака валяют, особенно над стариками издеваются. Попробуй разберись, может быть. Ладно, мне ты телефон вот у меня занял, мне сейчас в Макарьев надо звонить, там у меня дочь больная. А, ну спасибо, не буду задерживать вас тогда. Большое спасибо, до свидания.